Глава 4. Женщине, конечно, положено опаздывать, но только если нет риска пропустить самое интересное. Так что к дому собраний я пришла загодя. Конечно, не кралась. Нет ничего подозрительнее, чем когда кто-то таится и скрывает лицо. Просто делала вид, что прогуливаюсь. Хотя каменистая пустошь с видом на кладбище к этому не очень-то располагала. Унылая равнина, унылый дом священника, унылая полуразрушенная церковь. Странно, что тут не завелись какие-нибудь призрачные псы, воющие по ночам. Было бы очень уместно. Дом собраний вполне подходил к этому мрачному пейзажу. Должно быть, архитектор был в ужасной депрессии. Это была одноэтажная бетонная коробка с высоким цоколем, поросшей мхом черепичной крышей и узкими окнами-бойницами под потолком. Я остановилась, оценивая перспективы, и едва не выругалась. Надо было прихватить стремянку. Окна? Скарабкаться по гладкому бетону не выйдет, а ряд унылых кипарисов вдоль одной из стен, тщетная попытка хоть немного оживить убогий вид, вряд ли предоставит опору. Дверь? Слишком массивная и наверняка душераздирающе скрипит. Хотела бы я знать, зачем деревенскому дому собрания этот монстр, больше подходящий для какого-нибудь старинного замка? Чтобы жители не разбежались с очередного благотворительного концерта? Одна радость. Заметить мое серое платье на фоне этих стен нелегко, так что о маскировке можно не волноваться. Пс! Прервал мои нерадостные мысли тихий свист. «Мисс Райт!» Я огляделась и обнаружила в тени кипарисовой аллеи знакомую фигуру. Значит, инспектор пришел еще раньше. К дальней стене была прислонена стремянка, почти невидимая в надвигающихся сумерках. А в тени кипарисов расстелен плед, на котором со всеми удобствами расположился инспектор Барретт. В углу дожидались своего часа корзинка для пикника и термос. На редкость предусмотрительный тип. «Хотите кофе?» — гостеприимно предложил он, отвинчивая крышку. «Неужели вам не перебьет аппетит соседство с кладбищем?» Я кивнула на близкую ограду, за которой виднелись кривоватые ряды крестов. «А вам?» — вопросом на вопрос ответил инспектор. «Ничуть», — вынуждена была признать я, принимая чашку с восхитительно горячим и крепким кофе. Вечер выдался прохладным и ветреным, к тому же я изрядно устала. Надеюсь, дождь не пойдет. Зонтик я прихватила, ну хороша же, я буду, балансируя с ним на стремянке. Констебль Догели утверждает, что нет, а у него нюх. Инспектор похлопал ладонью по пледу. «Присаживайтесь, мисс Райт, нам еще долго тут скучать». «Особенно, если вы ошиблись», — явно хотел сказать он. Я была уверена в своей правоте, но от промашек никто не застрахован. «Можете называть меня Мэри», — разрешила я, делая первый восхитительный глоток. «Думаю, сейчас не до условностей». «Я Этан», — согласился инспектор, немного поколебавшись. Кажется, ему не нравилось то подобие близости, которое создавала ситуация. «Очень приятно», — хмыкнула я, взяла чашку в левую руку и протянула ему правую. «Будем знакомы, напарник». «Кажется, так говорят в кино». В сумерках трудно было разглядеть его лицо, но мне показалось, что он улыбнулся. «Взаимно, напарник. Думаю...» Внезапно он осекся, встрепенулся и приложил палец к губам. «Кто-то идет. Полковник!» И впрямь. В округе только полковник Хьюз маршировал, как на параде. «И это тайное свидание? Он разве что в барабаны не бил». Инспектор взглянул на меня. На языке крутилось. «А я вам что говорила?» Но я мужественно промолчала. Полковник даже не притворялся, будто случайно шел мимо. Очевидно, смерть жены избавила его от опасений раскрыть свою тайну. Или он попросту не умел иначе. В своей солдафонской манере он прошагал до дома собраний, уверенно нашарил спрятанный за наличником ключ и скрылся внутри. Инспектор сказал мне на ухо, он тут явно не впервые. Я не стала это комментировать и взялась за лестницу. Инспектор перехватил мою руку. Нет уж, полезу я. Но возмутилась я, а он отбрил. «Это моя стремянка, Мэри. Надо было брать свою». «А как же правило, леди вперед?» Мы перешептывались, как школьники на уроке. «Считайте меня ужасно невоспитанным». Хмыкнул он и поставил ногу на нижнюю перекладину. Лестница закачалась и опасно накренилась. «Черт!» — тихо выругался он, разглядывая колдобины под ногами. «Боюсь, придется все-таки мне. Я очень старалась не рассмеяться, но инспектор...» Этан косился на меня подозрительно. «Вы меня удержите, а я вас нет». Я подобрала юбку и быстро полезла вверх. Насколько все-таки было удобнее в те времена, когда я запросто могла надеть брюки. Увы, в Альбионе на женщину в штанах, мягко говоря, посмотрели бы косо. Пришлось взбираться так, понадеявшись, что инспектор не станет подглядывать. «Ну как?» — шепотом поинтересовался он снизу. Даже придерживаемая инспектором, стремянка оказалась шаткой. Я вцепилась руками в откос, заглянула внутрь и пожаловалась. «Видно плохо». Оконце было слишком узким, пыльным, к тому же затянутым паутиной. Зато кто-то, ручаюсь, дальновидный инспектор, заботливо его приоткрыл. Так что тихое бормотание полковника, вышагивающего из угла в угол, слышно было превосходно. «Разве у вас нет бинокля?» — подколол Этан чуть слышно. «Я думал, у всех старых дев они есть. Чтобы наблюдать за птичками, конечно». Захотелось сбросить туфлю ему на голову, но я превозмогла это низменное желание. Вдруг полковник расслышит шум. Вряд ли, конечно. Он бы и канонады не заметил. Вон как мечется. Что-то крепко его угнетало. И вряд ли это была печаль из-за безвременной кончины жены. Тихо скрипнула дверь, впуская мисс Миллер, и полковник обернулся. Какое мрачное у него лицо! С таким на свидание к любимым не ходят. «Здравствуй, Рут!» — хмуро проронил полковник, даже не делая попытки ее обнять. Он стоял, засунув руки в проймы жилета, и смотрел на нее из-под лобья. Она наклонила голову к плечу, застыв в двух шагах от него. Не слишком похоже на пылких влюбленных. «Ты так холоден, дорогой!» В ее голосе вместо ожидаемой боли звучала насмешка. Рут не подкрасилась, не приоделась, даже украшениями пренебрегла. Будто ей все равно, как она выглядит. Или она уверена, что желанна ему в любом виде? Со счастливыми женщинами такое бывает. «Еще бы, черт возьми!» Вспылил полковник и поглубже спрятал руки. «Как я могу? Мою жену еще не похоронили!» «То есть вживую обманывать можно, а мертвую нет?» «Барт, не будь смешным!» Он вдруг порывисто шагнул вперед, схватил ее за плечи. «Рут, перестань!» Лицо у него налилось краснотой, губы кривились. «Перестать что?» Она странно улыбалась. «Говорить ерунду нам!» Он отвел взгляд. «Думаю, нам пока не надо встречаться». «То есть ты собираешься со мной порвать?» Заключила она ровно и запрокинула голову, чтобы посмотреть ему в лицо. На ее щеках горели пятна румянца, но не похоже было, что Рут собирается устроить скандал. «Послушай!» — гаркнул он, хорошенько ее встряхнув. «Я всего лишь пытаюсь объяснить, что теперь не время. Я не могу на тебе жениться. Не сейчас. Полиция подумает, что...» Полковника было не узнать. Он отводил глаза и мямлил, как всякий мужчина, вдруг обнаруживший, что в пылу страсти наобещал лишнего. «Барт!» Протянула Рут и вдруг погладила его по щеке. «Милый, а с чего ты решила, что я хочу за тебя замуж?» Он вытаращил глаза и открыл рот. «Ну, как же, мы же...» Она громко рассмеялась. Волосы ее выбились из пучка и рассыпались по плечам, в свете лампы отливая рыжиной. Такая разгоряченная она была необыкновенно хороша, как львица в саванне. А олень, вообразивший себя львом, глазел на нее ошарашенно. «Мы любовники, Барт, не больше. И не смей вести себя со мной, как с навязчивой дурочкой. Я не хочу за тебя замуж. Да я вообще не хочу замуж». Он с глупым видом смотрел на нее. «Не хочешь замуж?» Повторил он недоуменно, будто она всерьез взялась утверждать, что земля квадратная. «Не хочу», — решительно заявила она, тряхнув головой. «Хватит с меня хозяйства, пересчет круп, простыни и всего в этом духе. Я собираюсь открыть свое дело, и...» На этом драматическом моменте с крыши вдруг что-то сорвалось. Не то сова, не то летучая мышь, и спикировала прямо мне в лицо. Я слепо отмахнулась и, не удержавшись, повалилась вниз. Стремянка рухнула следом, по счастью, немного в стороне. А я лежала, зажмурившись, и пыталась сообразить, целы ли кости. Опасливо пошевелила сначала руками, потом ногами. Кажется, все в порядке. Повезло, приземлилась на что-то мягкое. «Мисс Райт!» — сдавленно сказала мягкая. «Мэри, прошу вас, лезьте, иначе я, как джентльмен, вынужден буду жениться». «Боже упаси!» — ужаснулась я и кое-как с него сползла. Инспектор, кряхтя, сел на покрывале. «Что вы тут делаете?» — потрясенно спросила Рут, стоящая рядом с полковником на пороге. Яркий свет обрисовывал их фигуры, словно на сцене. Сестра викария куталась в шаль. Полковник Хьюз, багровый и жалкий, силился что-то сказать, но только открывал и закрывал рот. «У нас пикник», — нашлась я. Плед на травке, термос, корзинка, все сходится. А что, место странное, так вкусы у всех разные. И уж не рут с полковником нас попрекать. Свидание. Поддакнул инспектор и нервно дернул глазом. Рут перевела взгляд на компрометирующую лестницу. «Да неужели?» — выговорила она сдавленно. Инспектор опомнился, поднялся на ноги и заговорил совсем иным тоном, отрывистым и официальным. «Полковник Хьюз, кажется, вы в своих показаниях о многом умолчали». «Не понимаю, о чем это вы?» — набычился полковник. «Жалкая попытка». «Перестаньте», — поморщился инспектор. «Я уже направил запрос в магазин «Стокс и сыновья», где вы покупали оборудование для мисс Миллер. У них наверняка сохранились ваши чеки». «Мисс Миллер, что скажете?» «Глупо отрицать», — пожала плечами Рут, теребя кисти шали. Полковник дернулся и попытался что-то сказать, но она лишь поморщилась. «Не будь дураком, Барт. Разве ты не понял, что нас подслушивали?» «Безобразие!» — взревел полковник, однако голос его заметно дрожал, лишая рев привычной мощи. «Без ордера! Личное дело!» «Это общественное место, сэр», — напомнил инспектор очень вежливо. «Для доступа к нему мне не нужен ордер». Получив этот щелчок по носу, полковник побагровел еще сильнее. «Кроме того», — продолжил инспектор, убедившись, что полковник нокаутирован. «Не может быть никаких личных дел, когда речь идет об убийстве». Полковник затравленно покосился на Рут. Сообразил, видимо, что в случае огласки жениться все-таки придется. Рут от такой перспективы тоже в восторг не пришла. «Это не имеет никакого отношения к убийству, инспектор», — заявила она и принялась на ощупь закалывать волосы. «Разве?» — усомнился полицейский. «По-моему, это дает вам превосходный мотив». Я поспешно отвернулась, чтобы не выдать себя улыбкой. «Вот, как заговорил». А каких-то 3 часа назад он убеждал меня, что не стоит верить слухам. «Чушь!» — прогремел полковник. Его поддержал отдаленный грозовой раскат. Что там утверждал констебль Догили насчет дождя? «Мы не убивали». Рут опустила руки, позабыв о том, что хотела привести себя в порядок. «Послушайте, инспектор, раз вы были свидетелем, то должны понять. Барт вовсе не рвется на мне жениться, и я тоже не хочу замуж. Зачем нам убивать его жену?» Умная женщина нашла логичные аргументы в свою защиту, в то время как ее мужчина лишь задыхался от гнева и орал. «Дойди дело до развода, полковник Хьюз остался бы ни с чем», напомнил инспектор, покосившись на меня. «Вспомнил, кто раздобыл эти сведения». «Если бы леди Хелкет Хьюз узнала...» «Но она не знала!» — вскричал полковник, резко махнув рукой. «Хелен думала...» Он осекся, а инспектор закончил тихо и безжалостно. «Думала, что у вас второй медовый месяц». Полковник убито кивнул и отвернулся, пряча взгляд. Рут посмотрела на него с презрением и шагнула в сторону. «Дом Хьюзов вы уже осмотрели», — сказала она, обращаясь к инспектору. «Можете обыскать наш дом и лабораторию. Ручаюсь, вы не найдете там ни следа пыльцы Фейри». Это было сказано с такой уверенностью, что инспектор проникся. «Хм», — он задумчиво почесал бровь. «Что же, мисс Миллер, полковник, пока вы можете быть свободны». Рут Миллер вежливо попрощалась с нами и, даже не взглянув на полковника, быстро ушла. Полковник Хьюз несколько раз порывался что-то сказать, но так и не смог. «До свидания», — буркнул он, заложил руки за спину и сердито зашагал прочь. Вряд ли он что-то замечал на своем пути, иначе не ломился бы сквозь заросли, как дикий кабан. Мы с инспектором переглянулись. Застегнутые любовники в попыхах забыли выключить лампу и запереть дверь, так что света теперь было достаточно. «Кофе?» — предложил он быстро. «Признаюсь, я страшно голоден». «Спасибо. Я благосклонно приняла чашку и сандвич с анчоусами». «Что скажете?» «Мы устроились на покрывале». Инспектор полулежал, опираясь на локоть, а я чинно сидела, держа чашку на коленях. «Не думаю, что это они», — сказал он, покачав головой. «Свои соображения насчет полковника я уже высказал. А мисс Миллер, выходит, устранять леди Хелкет Хьюз тоже ни к чему. Не похоже, что ее интересует брак. Как думаете, она не соврала насчет своего дела?» «Не соврала», — согласилась я, понемногу отпивая кофе. «Она собирается изготавливать косметику и предложила мне стать компаньоном. Хотя, может, ты передумает». Он поднял брови. «Надо же! И кого вы считаете убийцей теперь?» Насмешка в его голосе была мягкой и необидной. «А вы кого подозревали?» — парировала я. раз не верили, что убийца — полковник Хьюз или Рут Миллер. Инспектор помолчал, тщательно пережевывая сэндвич. Хмыкнул и сказал просто: «Вас». Я подавилась кофе и закашлялась. Он терпеливо ждал, не отводя от меня внимательных серых глаз. «Вы с ума сошли?» Наконец осведомилась я, совладав с кашлем. «Зачем мне убивать леди Триха? Я была с ней едва знакома». Он принялся загибать пальцы. «Во-первых, сразу заметно, что у вас очень теплые отношения с племянницей, а леди Хелкет Хьюз была категорически против брака сына с ней». «Знаете, инспектор», — фыркнула я, наливая себе еще кофе, «проглотить такие разговоры в сухомятку было бы непросто. Если бы я вздумала позаботиться о счастье Роуз, то убила бы я вовсе не леди Триха. Не говоря уж о том, что убивать глупо. С неугодным человеком можно разделаться куда проще, не рискуя при том собственной шеей». «Это во-вторых», — согласился он серьезно. «Трудно не заметить, что покушения на Родрика Хьюза были совершенно аккурат после того, как вам стало известно о его нечестных намерениях». Я хотела язвительно поинтересоваться, не боится ли инспектор оставаться наедине с опасной преступницей, но прикусила язык. Не время проявлять характер. «Продолжайте», — разрешила я и поскорее заткнула себе рот очередным сэндвичем. «В-третьих, свидетели утверждают, что леди Хелкет Хьюз позволила себе некоторые оскорбительные намеки о вашей семье. Вряд ли это могло служить мотивом, однако последней каплей вполне». «Он слишком догадлив». «Очень логично», — одобрила я, борясь с недостойным леди желанием облизать пальцы. «Я скоро и сама поверю, что ее убила. Очевидно, пыльцу Фейри я привезла с собой из дальних стран». Инспектор развел руками. «Вы сами это говорите. Это в-четвертых. И, наконец, в-пятых. Мало кому достанет хладнокровие отравить леди за завтраком. Яд в овсянке, тем более такой яд, это не по-альбионски». Меня разобрал смех. «У нас, альбионцев, придуманы условности почти на любой случай. Но неужели есть правила даже о том, какую отраву допустимо подсыпать, в какое время суток и как проделать это с должным тактом?» «Как видите», — спокойно сказал он, дождавшись, пока я успокоюсь. «У меня были основания для подозрений. Хотя, между нами говоря, мое начальство считает виновной мисс Карпентер. У нее был веский мотив, была и возможность. Я слышал, некоторые врачи выписывают небольшие дозы пыльцы Фейри безнадежным больным, чтобы облегчить неминуемый уход». «Леди Присцилла, первая пациентка Роуз», — возразила я. «А ей таких сильнодействующих средств не выписывали». Инспектор покачал головой, как мне показалось, с сожалением. «После медицинских курсов мисс Карпентер проходила стажировку в Стоунском королевском госпитале». Он не повышал голоса и не отводил глаз. «И как скрупулезная и ответственная медсестра имела доступ к шкафчику с опасными лекарствами». «Послушайте», — я глубоко вздохнула, пытаясь мыслить логически. «Это же нонсенс! Мотив, возможность! Я не поверила бы даже, что Роуз способна дать Родрику Хьюзу пощечину. Хотя у меня, видит Бог, чесались руки. Она отравила несчастную леди? Подстроила смертельную ловушку бывшему возлюбленному? Ерунда!» Инспектор улыбнулся чуть заметно уголками губ и попросил мягко: «Успокойтесь, я вам верю. Трудно представить, что мисс Карпентер запаслась ядом задолго до знакомства с будущей жертвой. К тому же, зачем использовать такой узкоспециальный препарат, как пыльца Фейри? Она вполне могла бы позаимствовать из того же шкафчика куда более распространенный морфий или, скажем, снотворное. Словом, лекарство, которое используют повсеместно. Понимаете, о чем я?» «Понимаю», — кивнула я, отряхивая юбку от крошек. «Значит, мы опять возвращаемся к моей кандидатуре». «Вовсе нет», — возразил он неожиданно и вытер пальцы салфеткой. «Будь вы убийцей, постарались бы сделать все так, чтобы на мисс Карпентер не пало и тени подозрения». У меня голова пошла кругом. Как только детективы постоянно разбираются во всех этих хитросплетениях. «Тогда кто?» «Хороший вопрос». Вздохнул инспектор и принялся убирать следы нашего пиршества. «Мэри, уже поздно. Я провожу вас». Спорить я не стала. Час и впрямь поздний, а в округе шастает убийца. Вряд ли ему взбрело бы в голову избавляться от меня, но как знать. К Ивам мы шли в молчании, но оно не было ни напряженным, ни неловким. Скорее, приятным. Не знаю, о чем думал инспектор Барретт. Я же прикидывала, какие клумбы распланировать на будущую весну. Мысли о цветах всегда меня успокаивают. Остановились мы у ворот. «Доброй ночи», — пожелал инспектор. Вид у него был очень уютный, почти домашний. Волосы растрепаны, галстук развязан, через локоть переброшен плед. А в руке корзинка для пикника. Жаль, стремянка осталась там, а то можно было бы вообразить, что инспектор вздумал штурмовать мое окно. А так ему пришлось бы петь серенады под балконом. Какая же чушь лезет в голову? Я услышала краем уха шорох, повернула голову и встретилась взглядом с садовником, который замер под деревом с охапкой инструментов. Что ему не спится? Джонс окинул меня взглядом и скривился. В самом деле, второй поклонник за день. И у кого? Не знаю, какой черт меня дернул. Такое зло взяло. Я вовсе не собиралась оправдываться. Вместо этого поднялась на цыпочки и поцеловала инспектора в колючую щеку. «Доброй ночи, Этан!» Развернулась и ушла в дом, спиной чувствуя его взгляд. Когда утром я спустилась вниз, то обнаружила, что завтракать мне придется в одиночестве. К одиночеству я давно привыкла и не находила его утомительным. Однако это было странно. «А где леди Присцилла? Роуз?» — спросила я у почтительной Сиси, которая принесла поднос с яичницей и почту. «Хозяйка изволили завтракать в постели». Сиси веско кивнула и продолжила скороговоркой. «А мисс Карпентер доктор обещал покормить в городе. А еще заходил тот важный человек, профессор. Только мисс не застал». Тишайшая горничная вдруг хихикнула и стрельнула в меня глазами. Это было так неожиданно, что я чуть не выронила вилку. «Так-так-так, выкладывай». Кажется, пока я занималась всякой ерундой, в доме плелись интриги и кипели страсти. Сиси робко мне улыбнулась и помотала головой с аккуратной кружевной наколкой. «Да не было ничего такого, мисс. Вроде как наша леди решила купить авто, а доктор обещал ей помочь. Вот они все вместе с самого утра и укатили, чуть ли не на рассвете». Леди Присцилла взялась за дело всерьез. Мне же предстояло отрабатывать вчерашний день, когда я, пусть и с позволения хозяйки, манкировала своими обязанностями. Твердо решив пересадить, наконец, фикусы в более просторные горшки, давно собиралась, устроить нагонять Джонсу не повредит и переделать еще кучу дел. Я наскоро перекусила и отправилась в сад. Работа кипела в руках, а голова кипела от мыслей. Наиболее вероятные подозреваемые, Рут Миллер и полковник Хьюз, отпали. Во всяком случае, отодвинулись в конец списка. Потому что, если это было игрой, то самый талантливый из всех, каким мне доводилось видеть. Тогда кто? Разумеется, себя я не рассматривала. Роуз тоже. Профессор Фаулер с сестрой, как ни прискорбно, вне подозрений. Кто у нас остается? Чарльз Гилмор, Родерик Хьюз, леди Сибил и викари Миллер. Глупо даже спрашивать, на кого я поставлю. К пятичасовому чаю леди Присцилла и Роуз еще не вернулись. Очевидно, к выбору автомобиля они подошли со всем тщанием. Я как раз намазывала булочку с маслом, когда в столовую заглянула Сиси. «Мисс, вас там спрашивают. Мистер Гилмор, мисс». «Проводите его сюда», — обрадовалась я и поднялась навстречу гостю. Чарльз появился сразу же, ослепительный в своем тюрбане и блеске драгоценностей. Хорош, словно языческий бог. «Мэри», — заулыбался он, отвешивая полный достоинства поклон. «Очень рад вас видеть». «Здравствуйте, Чарльз», — я протянула ему руку. «Хотите чаю?» Он поцеловал мои пальцы. «Не откажусь». Чарльз устроился напротив, а я занялась чаем, гадая о причине неожиданного визита. «Отбросим условности», — решительно сказала я, передавая ему чашку. «Скажите сразу, что стряслось?» В темных, чуть раскосых глазах что-то мелькнуло. «Почему сразу стряслось? Быть может, я просто захотел вас увидеть». Я молча подняла брови, и он сдался. «Ну хорошо. Я не хотел вас сходу огорчать». «Чарльз», — сказала я мягко, — «еще немного, и меня хватит сердечный приступ». Он отставил чашку и поднял руки. «Сдаюсь. Вчера я решил посидеть в деревенском пабе». Я прикусила щеку, вообразив это явление падишаха народу. Представляю, какой фурор произвел там Чарльз в сиянии своих бриллиантов. Он понимающе усмехнулся. «Конечно, я оделся попроще. Зачем дразнить гусей? Тем более, что я собирался не столько выпить, сколько разжиться местными слухами. Чарльз умница. Приличной женщине в пабе делать нечего. А послушать, что болтают местные, может быть полезно. Вдруг кто-то что-то видел или слышал, но не пошел в полицию. Там было что-то новое, кроме свеженьких, с пылу с жару разговоров о моем легкомысленном поведении, без которых наверняка не обошлось. Вряд ли Джонс смолчал о моих поклонниках. И сплетницы с почты тоже не промолчали. Чарльз с лету разгадал намек и сдвинул брови. «А вас при мне никто болтать не рискнул. Жаль, я был бы не прочь оторвать кое-кому языки». «Приятно, когда мужчина готов за тебя вступиться, пусть даже в этом нет нужды». «Не томите», — попросила я. Чарльз так внимательно изучал картину на стене, что дурное предчувствие окрепло. Вряд ли заурядная мазня кисти малоизвестного художника была достойна столь пристального интереса. Не знаю, чем она приглянулась леди Присцилле. Вообще-то у нее неплохой вкус. Много говорят о романе вашей племянницы и Родерика Хьюза. «И что говорят?» — поинтересовалась я сухо. По правде говоря, многие делали ставки. Насколько быстро он замялся. «Младший Хьюз уложит ее на спину», — закончила я мрачно. «Я не настолько плохо осведомлена о подобных вещах, как принято думать о старых девах». Он тонко улыбнулся. «Вы самая необыкновенная из старых дев, каких я встречал». «Сомнительный комплимент», — хмыкнула я. Чарльз вздрогнул, провел рукой по черным волосам. «Что я говорю? Мэри, вы заставляете меня терять голову». Я лишь отмахнулась, не придав особого значения этому пылкому признанию. Обычный флирт. «Чарльз, вряд ли обычные пари, сколь угодно рискованные, заставили бы вас примчаться ко мне. Выкладывайте!» Он откинулся на спинку кресла и пожевал губами. Родерик Хьюз похвастался, что крепость пала. «Что?» От злости у меня потемнело перед глазами. «Роуз с ним порвала!» Я так и подумал. Чарльз поднял на меня темный взгляд, что Хьюз мстит за разрыв. Но разговоры пошли. «Спасибо, Чарльз». Он взял меня за руки и осторожно сжал. «Простите, Мэри, я не хотел быть черным вестником, но решил, что вам нужно знать». «Спасибо, Чарльз», — повторила я и на миг прикрыла глаза. «Вы бы не могли меня оставить? Мне нужно побыть одной». Он поочередно поднес к губам сначала одну мою руку, затем вторую, и поднялся. «Надеюсь, вы позволите завтра сопровождать вас с племянницей». «Завтра?» — моргнула я. «Ах да! Дознание!» «И похороны. Но на них вы, очевидно, не пойдете». «Не пойду», — эхом откликнулась я и мотнула головой. «Конечно, Чарльз, я буду очень рада». «И пообедайте со мной», — поспешил он развить успех. Я невольно рассмеялась. «Хорошо, я ведь обещала». «Тогда до завтра, Мэри». Он ушел, а я зачем-то взяла чашку с остывшим чаем и посмотрела на подернутый пленкой напиток. Родерик Хьюз перешел черту. Спустить ему такую гнусную выходку невозможно. Ну что я могу поделать? Разумеется, в саду есть тис, лавровые деревья, клещевина, наперстянка и красавка. Страшно представить, сколько из привычных нам растений на самом деле ядовиты. Немного экстракта в чае, и проблема решена. Жаль только, что инспектор сразу догадается. Они появились только к вечеру. Стоя за занавеской, я смотрела, как по подъездной аллее бодро катил автомобиль доктора. Старенький, неказистый, но удивительно шустрый и вместительный. Похоже, доктор Пейн и впрямь неплохо разбирается в машинах и не позволяет обмануть себя красивой оберткой. Роуз выпорхнула из авто, довольная и веселая. Улыбнулась доктору, отчего он мгновенно расцвел, и помахала ему рукой на прощание. Я вообразила, как ее сияющее лицо потускнеет от боли и обиды, и покачала головой. «Не могу! Просто не могу!» Роуз все равно ничего не в силах изменить. «Оправдываться? Чем яростнее опровергаешь слухи, тем больше им верят. Лучшее оружие против сплетен — загадочная улыбка и гордо поднятая голова. И пусть гадают, что за этим стоит. Только Роуз слишком мягкая. Вряд ли она выдержит такой гнет». Я продолжала размышлять, и с каждой минутой идея подлить Родерику Хьюзу в чай добрую порцию яда становилась все привлекательнее. Хорошо, что теперь нас к Хьюзам не приглашают, иначе тяжело было бы удержаться. Роуз ворвалась в мою комнату, размахивая яркими шарфиками. Зеленый, голубой, алый и серебряный шелк переливался в ее руке, словно праздничные флаги. «Тетя, дорогая, смотри, что я тебе привезла! Примерь!» Она запнулась на пороге и надула губы. «Фу, ты опять надела это ужасное платье! Ты в нем похожа на...» Она прикусила язык. «Старую деву!» Закончила я с иронией, проводя рукой по ряду мелких пуговок от горла до талии. «Дорогая, ей есть старая дева!» «Нет!» Роуз запальчиво топнула ногой. «За тобой ухаживает мистер Гилмор и еще инспектор. Ну, так говорят». Неозвученный вопрос «Неужели правда?» заставил меня рассмеяться. Ох уж эти слухи. Дело тут совсем не в сердечных склонностях. И ты это знаешь. «Не верю», — сказала она упрямо. «Мистер Гилмор так на тебя смотрит». Соблазн спросить, как был таким исконно женским, что я улыбнулась. «Надо же!» Я ведь была уверена, что давно к этому не способна. «Дорогая», — я шагнула к ней и обняла, — «ты добрая девочка и, конечно, желаешь мне счастья». В воздухе повисло «но». Она порозовела и упрямо вздернула подбородок. «Разве это плохо?» «Это хорошо», — вздохнула я. «Но, боюсь, наше с тобой представление о счастье разное. Поверь, роль старой девы меня вполне устраивает». Роуз округлила глаза. «Ты не хочешь замуж?» На мгновение она стала удивительно похожа на полковника Хьюза, который задавался тем же вопросом. «Не хочу. И мистер Гилмор далек от подобных намерений. Он рассчитывает лишь немного поразвлечься». Роуз вспыхнула и открыла рот для гневной тирады. Такие вещи она с недавних пор принимала близко к сердцу. «Не в этом смысле, дорогая», — я приложила палец к губам. «Всего лишь подразнить местных кумушек». «Но профессор говорит...» — начала Роуз запальчиво. «Профессор?» — нахмурилась я. «Разве вы виделись?» Она так выразительно порозовела, что я лишь вздохнула. Ничего не оставалось, кроме как взять ее под локоть и спросить. «И что же он говорит?» «Кстати, хочешь чаю?» «Скоро обед», — отмахнулась она, опустилась на стул и сообщила с придыханием, что у женщин особое предназначение. Я хмыкнула. «Тоже мне откровение. Дом, церковь, дети? Дорогая!» «Забота, поддержка и продолжение рода», — поправила она запальчиво. «По мне, невелика разница». Если Роуз это проглотила, то дело плохо. Она ведь мечтала лечить людей, а теперь готова променять призвание на идею всецело раствориться в муже. Ох уж эти юные максималистки! Когда мы спустились к обеду, леди Присцилла уже восседала за столом и просматривала почту. Утром она, по-видимому, сделать этого не успела. На белоснежной скатерти справа от пустой тарелки возвышалась горка уже прочитанных писем. Слева дожидались своего часа еще несколько посланий и местные газеты. Впрочем, леди Присцилла их не читала, ограничиваясь колонкой объявлений о рождениях, свадьбах и похоронах. Мол, значение имеют лишь жизнь и смерть. Остальное волновало старую леди не больше, чем тараканьи бега. «Хм...» — только и сказала она, вскрыв очередной конверт. Горло у меня сдавил спазм, стоило заметить криво наклеенные печатные буквы. Обратного адреса не было. «Мисс!» — испуганно прошелестела горничная и положила передо мной такой же дешевый конверт, еще и в жирных пятнах. «Это не я испачкала, клянусь!» «Не волнуйся!» — отмахнулась я, брезгливо разглядывая анонимку. «Узнать бы, кто так развлекается!» Роуз тихо вскрикнула. «Тетя Мэри, это же...» Осеклась и испуганно покосилась на леди Присциллу, которая отбросила свое письмо. «Именно», — подтвердила я мрачно и отодвинула конверт ножом. Прикасаться к нему не хотелось. Казалось, стоит вскрыть, изнутри полезет какая-нибудь мерзость вроде пауков. Старая леди усмехнулась. «Какие жирные у вас грехи! Не хотите посмотреть?» «Точно, прямо сочаться, только бы скатерть не испортили». «Зачем?» — пожала плечами я. «Нельзя влезть в лужу и не испачкаться. Лучше отнесу конверт в полицию. Пусть поищут отпечатки или что там они обычно ищут». Я вдруг заметила, что горничная вся побелела и дрожит. «Си-си, по-моему, ты заболела». «А?» — вздрогнула она и замотала головой, теребя передник. «Нет-нет, все хорошо, мисс». Леди Присцилла окинула ее взглядом и скомандовала. «Выпей чаю и приляг». «Спасибо», — пролепетала горничная и выбежала из столовой. Во взгляде леди Присциллы прорезалось нечто, напоминающее задумчивость. Она подцепила свое письмо столовым ножом и подвинула ко мне. «Вы правы, милая моя. Что же, тогда отнесите это. Думаю, им пригодится». Я понятливо кивнула и осторожно завернула письма в носовой платок. «Прошу меня извинить». Поднялась я из-за стола. «Мне срочно нужно позвонить. Завтра ведь дознание, инспектору будет не до меня». «Постарайтесь их вернуть», — напутствовала леди Присцилла мне вслед. «Я раздобуду на днях санкцию на отличное проклятие». «Ой-ой-ой, кажется, об анониме можно больше не беспокоиться. Или, наоборот, пора беспокоиться». Соединили почти сразу. С трубкой в руках я вышагивала туда-сюда по крошечной комнатке, теперь приспособленной под телефонную. «Могу поспорить, раньше тут был чулан». «Мисс Райт, что случилось?» В голосе инспектора звучала неприкрытая тревога. «Я решила быть краткой. Надо поговорить. Мы можем встретиться». Думала, он снова предложит дуб на вершине холма, чтобы быть у всех на глазах. Но инспектор сказал, хмыкнув. «Через час на месте пикника вас устроит?» «Конечно», — заверила я с облегчением. «До встречи». Прежде чем опустить трубку на рычаг, я услышала смешок и негромкое. «В конце концов, надо ведь забрать лестницу». Когда я оказалась в условленном месте, инспектор меня уже поджидал. Но не один, а с констеблем Догили, ужасно серьезным в своей форме и сползающим на нос шлеме. Портупея его сияла, карие глаза блестели, на длинной физиономии был написан восторг. «Надо же кому-то таскать тяжести вместо старого больного начальника», пошутил инспектор, заметив мое удивление. Он вновь прихватил корзинку и плед. Ежевечерние посиделки рядом с кладбищем превращались в традицию. Только констебль Догили, который застыл на вытяжку рядом со злополучной лестницей, несколько портил расслабленную атмосферу. «Констебль будет очень кстати», — ответила я со вздохом. «И я не о тяжестях». Инспектор прищурился и как-то разом подобрался. «Вот как?» «Взгляните». Я вытащила из кармана злополучные письма, к которым присовокупила и вчерашнее адресованное Роуз. «Только осторожно, постарайтесь не смазать отпечатки». Он бросил на меня острый взгляд и принялся за дело. Начал с письма леди Присцилле, состоящего всего из двух фраз. «Зло надо наказывать, грехи взывают». На редкость невнятно, зато весьма загадочно. Несколько грубых ошибок вроде бы указывали на человека малограмотного, хотя их вполне могли сделать намеренно. Инспектор отложил первое письмо в сторону, также внимательно прочитал второе для Роуз и взялся за грязный нераспечатанный конверт. Осторожно подцепил край перочинным ножом и вытряхнул лист. Я встала у полицейского за плечом. «В конце концов, это ведь адресовано мне». «Это сделала ты», — прочитал инспектор вслух и скосил глаза на меня. «Весьма загадочно. Пусть жертва сама придумает, в чем виновата». Три письма, и все полны лишь туманных намеков. Порывшись в памяти, любой отыщет пару-тройку грешков. Такое впечатление, что этот аноним палит наугад. «Интересно, зачем ему это?» — почесал бровь инспектор. «Денег он пока не требует, а жаль. Было бы проще отследить». Констебль, о котором мы позабыли, громко откашлялся и шагнул вперед. «Сэр!» — выпалил он срывающимся от волнения голосом. «Я могу попробовать унюхать след, сэр!» «Не дать не взять восторженный щенок. Только что хвостом не машет». Инспектор одобрительно кивнул. «Отлично, Догили. Приступайте. Мисс Райт, давайте присядем. Не будем мешать». А куда подевалась Мэри? То ли сомнительная близость с подозреваемой инспектора тяготила, то ли он избегал демонстрировать ее низшим чинам. Констебль Догили как-то по-особому встряхнулся, опустился на четвереньки и пошевелил носом, на который немедленно сполз шлем. Залившись краской, констебль стащил шлем, аккуратно пристроил его на покрывале и вновь принюхался. Пеглую макушку золотили лучи заходящего солнца. «Пахнет пирожками, сэр!» «Так вот, отчего были те жирные пятна!» «Больше ничего интересного», — уточнил инспектор без тени недовольства. Констебль сокрушенно качнул головой и неловко поднялся на ноги. Отряхнул испачканные травой брюки. «Простите, сэр, пирожки с ливером, вот и все!» Он хлопнул белесыми ресницами и уточнил. «Свежие. И специи еще». Желудок у него выразительно забурчал, и констебль стал похож на напрудившего лужу щенка. «Давайте перекусим», — улыбнулся инспектор. «А вы, мисс Райт, выкладывайте подробности». Констебль садиться с нами не хотел ни в какую. В конце концов, инспектор выдал ему несколько сэндвичей и отослал караулить гипотетических врагов. Вдруг кто-то вознамерится подслушать. Или, чего доброго, покуситься на мирно жующего инспектора? Такой потери полицейский департамент не переживет. «Рассказывайте», — вздохнул инспектор с аппетитом, принимаясь за еду. Очевидно, поесть он не успел. Весь в трудах, в заботах. Как-то само собой получилось, что я выложила ему не только о письмах, но и о слухах, распущенных Родериком Хьюзом. Никогда не имела привычки жаловаться на свои неприятности, но мне требовалось поделиться хоть с кем-то. А инспектор оказался слушателем на редкость понимающим. «Вот пакостник!» — не удержался он. Очевидно, ему хотелось выразиться покрепче, но воспитание не позволяло. «Еще какой!» — поддержала я с чувством. У меня тоже на языке вертелись куда более емкие обороты. «Вы, конечно, этого так не оставите», — поинтересовался он, запивая очередной сэндвич чаем. «Что вы намерены делать?» «Подсыпать яду?» — ляпнула я и прикусила язык. Не стоило демонстрировать полицейскому столь явные преступные наклонности, пусть даже в шутку. «Как инспектор полиции, я не могу этого одобрить», — сказал он строго, но лукавые морщинки у глаз его выдавали. «Хотя, как человек, понимаю». «Вряд ли Роуз понравится быть родственницей убийцы», — вздохнула я. «Так что придется отплатить Родерику Хьюзу как-то иначе». «То есть?» — заинтересовался он и склонил голову к плечу. Солнце почти зашло, ограда кладбища за спиной инспектора смотрелась очень живописно. Как жаль, что у меня не было при себе фотоаппарата. Я вздохнула и созналась. Пока ничего толкового не придумала. В голову лезут только мелкие пакости, а тут нужно что-то, я пошевелила пальцами, соразмерное. Мы переглянулись и сказали хором: «Сплетня!» Единственный способ заставить местных жителей перестать говорить о Роуз — подсунуть им новую тему для пересудов. Я мысленно потерла руки и предложила с азартом. Пьянство? Карты? Непристойное поведение? Хорошая сплетня всегда должна опираться на реальную основу, иначе в нее никто не поверит. Благо, праведником Родерик отнюдь не был, так что грешков у него найдется с лихвой. Инспектор пожевал губами и сокрушенно качнул головой. Не годится. Это ему простят. Я потерла переносицу. Увы, он прав. Родерик ведь богат и знатен, как-никак, будущий пэр. Такому многое позволено. Тогда что? Тайная жена? Внебрачный ребенок? Вы начитались романов, Мэри. Фыркнул инспектор и с сомнением посмотрел на последний сэндвич. Будете? Ешьте, отмахнулась я. Отчего-то слышать это Мэри было приятно. Выкладывайте. Я же вижу, что у вас есть идея. Не совсем, возразил он с набитым ртом, прожевал и уточнил. Не совсем. Знаете, часто бывают случаи, когда непутевые сыновья подделывают чеки родителей. Таким делам редко дают ход, но... Я нахмурилась. Это он к чему? Инспектор молча ел, поглядывая на меня со значением. И я прищелкнула пальцами. Родерик состряпал фальшивый чек. Очевидно, ту историю замяли, но в полицейских архивах она осталась. А инспектор Барретт, конечно, выяснил подноготную всех фигурантов. Я ничего такого не говорил. Зато очень прозрачно намекнул. Я порывисто протянула ладонь. «Спасибо, Этан». «Будем считать», — улыбнулся инспектор, «что таким образом я предотвратил убийство». Встал я с позаранку. Стояли жаркие летние дни, когда поливать цветы надо или на рассвете, или на закате. Вечером я собиралась пообедать с Чарльзом. Так что все дела в саду и оранжерее пришлось переделать утром. Леди Присцилла очень снисходительна, но не стоит без конца испытывать ее терпение. Благо Джонс наконец смирился и больше не устраивал диверсий, только бурчал себе что-то под нос. Я отнесла на кухню корзинку с первыми огурцами и только поднялась к себе, как в мою комнату ворвалась запыхавшаяся Роуз. «Тетя, смотри, что у меня есть!» — выкрикнула она и потрясла в воздухе нежно-голубым платьем. «Миссис Болитл расстаралась!» «Думаешь, это уместно надеть на дознание?» — осведомилась я скептически. «На свидание!» — поправила Роуз лукаво. «Ты ведь сегодня обедаешь с мистером Гилмором!» Я только закатила глаза. «Что быстрее скорости света?» «Сплетни в деревне». «Кто тебе сказал, дорогая?» «Какая разница?» — уклонилась Роуз. «Я принесла чулки, сумочку, перчатки и...» «Пощади!» — взмолилась я со смехом. «Мистер Гилмор подумает, что я открыла на него охоту». «Это он на тебя охотится», — фыркнула Роуз, придирчиво меня рассматривая. Голубой шифон она аккуратно повесила на плечики. «А на дознание?» «А на дознание я надену серое», — перебила я. «И не спорь». Роуз надулась. «Тетя Мэри, ну нельзя же так. В том платье ты выглядишь как гувернантка из прошлого века». «Вот и отлично». Впрочем, Роуз этого не объяснить. Я и не пыталась, просто мягко настояла на своем. Племянница заставила таки меня надеть серебристый шарф, который подарила накануне. Шарф немного умерил строгость наряда, зато мои глаза словно поблекли и посерели. Глаза у меня голубые, но не такие яркие, как у племянницы. Роуз огорчилась почти до слез. «А я думала, тебе будет к лицу». «Дорогая», — сказала я, целую ее в лоб, — «не расстраивайся, мне нравится». «Правда?» «Истинная!» Я, дурачась, надавила пальцем на кончик ее носа. «А теперь беги одеваться, там ведь соберется вся деревня». И не только. Роуз просияла и убежала, а я критически осмотрела себя в зеркале. Гувернантка пыталась принарядиться, но вышла так себе. «Отлично». Чарльз пунктуальностью своего друга-инспектора не отличался. Он даже немного опоздал. Когда к Ивам подкатил серебристый лимузин, сегодня Чарльз предпочел его, была уже четверть второго. Впрочем, времени оставалось запасом. «Мэри, вы чудесно выглядите», — немедленно заявил Чарльз, смерив меня одобрительным взглядом. Я притворилась, что поверила. Не зарделась, конечно, это было выше моих сил, но опустила ресницы. «Спасибо, мы готовы, можем ехать». Чарльз кивком поприветствовал Роуз, которая, по моему примеру, оделась очень скромно, и леди Присциллу в сложном густо-фиолетовом наряде. «Леди», — сказал он с поклоном, — «общество таких прекрасных дам делает мне честь». «Льстец», — заулыбалась леди Присцилла, делая вид, будто собирается огреть его тростью. Чарльз со смехом уклонился и поднял руки. Он, очевидно, был в прекрасном настроении. «Сдаюсь. Нам нужно поспешить, иначе лучшие места будут заняты».